Глава 17. Энни. В 8 часов вечера Энни поднимается на борт самолета, который доставит ее в Париж. В Нью-Йорк она прилетела только после обеда и еле успела заскочить домой, чтобы взять паспорт и выбросать в чемодан одежду. Отыскав свое место в салоне, Энни откидывается в кресле, надевает беспроводные наушники, закрывает глаза и слушает свою любимую женскую рок-группу «Пояс верности». Впервые за целый день она может расслабиться. Хотя, разумеется, до полного спокойствия ей далеко. Живот подводит от страха, рука в сотый раз тянется к телефону. Но нет, Энни не будет звонить матери, не скажет «Мама, я хочу домой». Она осуществит задуманное, ведь это единственный способ разыскать сестру. В Фейсбуке Энни оставляет для Кристин личное сообщение. «Лечу в Париж. Одна. Вот адрес. Ты можешь мне доверять. Я знаю, что ты беременна. Маме не скажу, обещаю. Крисси, позвони мне!» Энни убирает телефон со смешанным чувством надежды и страха. Не обманывает ли она себя? Не поступает ли по-свински, разрывая связь с матерью? Нет, матери на нее наплевать. Зато есть отец. С ним можно поговорить. Иногда. Сегодня утром Энни ему позвонила. Сказала, что уезжает и что в очередной раз воспользовалась его кредитной картой. У него оставалось 5 минут до начала игры в гольф. 5 вшивых минут. «Значит, Париж?» — сказал он. «Тебя ждут яркие впечатления. Позвони, когда долетишь». Энни почувствовала пустоту. Ей можно было просто исчезнуть, и никто бы не знал, где она. «Ты, наверное, хочешь узнать адрес профессора Барретта?» — специально спросила она, чтобы устыдить отца. «Да-да, подожди, сейчас найду, на чем записать». «Не ищи, скину смс-кой. Пап, мама останется совсем одна. Ты проверяй время от времени, как там она, ладно?» «Конечно». Помолчав, он прибавляет. «Энни, поставь вокруг себя границы. Это нужно для твоего же блага». Отец, тетя, дедушка, даже Кристин, правильно ли они поступают, призывая ее быть независимой? Скоро Энни узнает. Граница, при помощи которой она решила от всех отгородиться, — Атлантический океан. Звонки и смски заблокированы. Следуя совету сестры, Энни отпускает мамину руку. И все-таки отделаться от чувства вины не получается. Мама играет роль сильной женщины, но Энни видит, что ее улыбка, как рисунок на песке, может исчезнуть от малейшего дуновения. Поэтому рвать с ней контакт ужасно тяжело. Энни массирует себе лоб, словно пытаясь стереть из памяти отцовское напутствие. Мама с ума сойдет, когда приедет на остров и узнает, что дочь улетела в Париж, не сказав ей ни слова. Обратиться в агентство и поработать за границей — первоначально это была идея тети Кейт, но даже она посчитала, что нехорошо уезжать, не попрощавшись с матерью. Энни постеснялась сказать: «Я подслушала ваш разговор и знаю правду. А правда такова. Мать едет в Макино за Кристин, а на ту дочь, которая жива, ей плевать. На острове мама никого не найдет, это ясно. Разыскать пропавшую предстоит самой Энни. Только тогда она перестанет корить себя за то, что в то утро позволила сестре сесть на поезд одной. Кристин не хотела ехать. Все тянуло со сборами, а Энни ее подгоняла. Да, Крисси вышла из дома, пока Энни искала альбом с цитатами. Но почему она не побежала за ней? Она ведь обещала маме присматривать за сестрой и не сдержала своего обещания. Стюардесса объявляет, что самолет готов к взлету. Все тело Энни напрягается. Она действительно уезжает, опять забыв о том, что мамины звонки заблокированы, в последний раз проверяет телефон и обнаруживает смс-ку от профессора Томаса Барретта, своего работодателя. «Мы, Солев, очень рады скорой встрече с вами. Будем ждать вас за зоной таможенного контроля. Счастливого полета, Том». Да уж, сам профессор, может, и правда рад, а вот Олив вряд ли. Энни даже не сомневается, маленькая злюка отравит ей жизнь. Солин Дюшин, хозяйка агентства, ясно дала понять, что представляет собой эта девчонка, от которой сбежали уже две няни. Олив Барретт, как бы это сказать, проблемный ребенок. Солин объяснила, какой у девочки характер и какие трудности она испытывает в общении с другими детьми с тех пор, как полтора года назад умерла ее мама. Энни кусает губы. Она с обычными-то детьми общаться не умеет, а тут девочка с норовом, да еще и пережившая трагедию. Стоп. Пожалуй, саму Энни кто-нибудь описал бы точно так же.